Сиф махнул рукой, отошел в сторону, понял, Ушакова сегодня не переспоришь. Группа офицеров вокруг Ушакова растаяла. Он же сосредоточенно смотрел на то, как три плотника набивали доски на киль. Хотел один раз поправить их, потом согласно кивнул головой. Афанасьев незаметно встал рядом, тихо спросил: «Так что, совсем не годится, Захарий?» «Не годится. Заваривается при брамсельском свежем ветре. При стрельбе дыма собирается больше, чем обычно, на верхней палубе», — ответил, как будто ничего не случилось, Ушаков. «Слушай», — взял он за рукав Афанасьева, — «но что мы выиграли? Нижняя батарея при наклоне действовать не может, а канонирам верхней ничего от дыма не видно. А ежели абордаж? Собьет служителей противник первой атакой, сядет на люки и крышка, всем резервам снизу не выйти. Побыстрее отказывайтесь от прожекта. Я ведь и сам перед господином Катасоновым шляпу снимаю, но здесь у него промашка вышла». Афанасьев несогласно покачал головой. По верфи вихрем промчалась адмиралтейская кибитка. Из нее легко выскочил сам Мордвинов. Быстро подошел, не церемонясь, поздоровался за руку, спокойно сказал: «Правильно шумите, Федор Федорович. Премного с вами согласен. Лучше надо строить, прочнее делать корабли». Афанасьев с удивлением посмотрел на него, пожал плечами. В Ушакове же злость оседала. Он успокаивался, подумал: «Вот ведь не противится, не злится внешне Мордвинов. Англичанин истинный. Никогда не заметишь, что на самом деле у него на уме». По верфи походили вместе, поговорили, но уже без напряжения, без натянутой струны. «Сегодня у меня, Федор Федорович, все Николаевское общество будет. Милости прошу. Вы у нас никогда не бывали, а мои родственники очень хотят познакомиться». Ушаков хоть и отнекивался, но понял, что сегодня не побывать у Мордвинова нельзя. Да и поговорить, может быть, удастся с офицерами, корабельщиками, петербургскими гостями. Время неспокойное, надо знать, надо чувствовать, надо быть готовым ко всяким козням, к действиям флота. Действительно, вечером у дома председательствующего Черноморского адмиралтейского правления собралось много карет, кибиток, закрытых восков. Из Богоявленска, Спасского и даже из Херсона и Очакова прибыли гости. Офицеры и их жены, корабельные мастера, помещики, владельцы обширных нив и нераспаханных земель, местные купцы, французские эмигранты, преподаватели морского Николаевского корпуса. Мордвинов сам пошел навстречу Ушакову и провел его к столику, где сидело несколько человек. «Знакомьтесь, вице-адмирал Федор Федорович Ушаков. Генриетта Александровна, моя жена». Давно уже Ушаков не видел такой заморской красоты, в чем и признался хозяйке простодушно. Та благосклонно согласилась с ним. «Это мило, господин вице-адмирал, но я и есть англичанка, то есть заморская для вас». Ушаков знал, конечно, что она англичанка. Ведал и про то, что от нее, а может еще и раньше, в период службы на английском флоте, Мордвинов влюбился в британские порядки и был их страстным поклонником. «Сестры Елизавета, Анна», — представил хозяин гостей. «Брат жены Фома Александрович Кобле, мадам Гакс, баронесса Боде, граф Александр Иванович Остерман Толстой, граф Гейден, господин Гамильтон, наш профессор Ливанов, архитектор де Волан. Садитесь, господа», — пригласил всех. «Сыграем партию фараона». Остановил отстегивающего кошелек Остермана. «Нет-нет, граф, увольте. Вы же знаете, что нынче это строго наказывается — играть за деньги. Я только что из Петербурга, там новые порядки». «Похоже, наш император, удобно располагаясь, — говорил Остерман Толстой, — хочет искоренить сразу все недостатки. Революцию, опоздание на работу, русскую лень, мотовство, вот теперь карты. Как вы думаете, мадам, удастся ему это сделать?» «Не знаю, но следует ли верить тому, что он прекратил борьбу с королевскими душегубами во Франции? Вы сейчас из Петербурга, Николай Семенович, что там говорят об этом?» Мордвинов раздавал карты и, казалось, полностью был сосредоточен на этой безделице. Потом осмотрел сидящих и торжественно сказал: «Митрополит Платон еще по случаю славной Чесменской битвы у гробницы Петра Великого цесаревичу Павлу предрек, что он не только славу Петра сохранит, но и умножит. Цесаревич же с детских лет к флоту привязан. Помните, он был назначен в 8-летнем возрасте генерал-адмиралом. а после прочтения книги господина Ломоносова еще мальчиком требовал отыскать проход через север к Америке. Дом инвалидный для старых моряков на каменном острове устроил. И все свое генерал-адмиральское жалование на его содержание отдал. Так что мы над российским флотом ныне имеем не только монарха-руководителя, но и испытанного покровителя. Мадам